поется в песенке старинной. Уж как пали белые снега, да по той дороге, да по длинной, проскакала в розвольнях пурга. Да только снег столбом, да самый пыльный, да только звездный звон по большаку, да только кони, кони прибавляют рыси, доставая месяц на скаку. Месяц как подкова в конских отражается зрачках, падает и падает и снова в снежных исчезает облака. Да только снег столбом, да самый выси, да только звездный звон по большаку, да только кони, кони прибавляют рыси, доставая месяц на скаку. Да только снег столбом, да самый выси, звездный звон по большаку, да только кони, кони прибавляют рыси, доставая месяц на скаку. Давай.